Все разъехались. Прошло минут 15 после того, как последняя машина покинула запретную зону, вывернула на шоссе, и ее рубиновые огни унеслись в сторону Москвы. В чаще все затихло. В предрассветной сизой мгле ранчо и окружающие его леса, еще полные теней, снова спали безмятежным сном, будто никто и не тревожил их уходящей ночью. Стало зябко, пустынно и даже жутко. И вдруг в полном безмолвии вновь вспыхнули белые фары. Кто-то стремительно ехал обратно. Что за автомобиль? И был ли он здесь раньше, пока нельзя было разобрать? Но ехал он от шоссе и к ранчо. Рука в темной перчатке крепко сжимала руль. Фары выжигали в толще мчащихся навстречу елей, обступавших подъездную дорогу, узкий белесый тоннель, который казался так же пустынен, как и лес. — Зачем мы возвращаемся? — спросил один из тех двух, что, сидя сзади, напряженно вглядывались через плечи водителя в пятно бегущего сияния. — Никого. — вместо ответа недовольно буркнул второй пассажир и добавил. — Если я правильно понял, в конце заседания первый сделал мне едва заметный знак, в значении которого я, так мне показалось, просто не мог ошибиться, хотя... Теперь я ничего не понимаю. В этот миг впереди, на обочине, водитель разглядел еще один лимузин, черный, неподвижный, с выключенными фарами. Нога инстинктивно надавила педаль тормоза. Застывшие машины разделяло всего метров 25. Рука в перчатке нервно теребила рычаг коробки передач, дабы моментально перевести его в положение назад. «Что делать?» — тихо прошептал встревоженный водитель, словно и сквозь бронированные стекла его могли услышать там, снаружи. Зато внутри салона его уж точно услышали. Павел Борисович, а это был он, привстал, чтобы лучше видеть сквозь лобовое стекло. И тут он увидел, что там впереди... От лимузина отделилась темная фигура и вышла на дорогу. И замерла. Высокий человек в сером костюме с непокрытой светловолосой головой. Знакомое ненавистное лицо. Да это Длинный. Стройнов с шофером переглянулись. — Вот что, Виктор, — сказал с придыханием президент фирмы. Оружия у него вроде нет, разве что в карманах. В любом случае, это машина первого. Я выйду. Третий похлопал водителя по плечу. А ты будь начеку, если что, сам знаешь, что делать. И больше уже не глядя на Бакштаева, выбрался наружу. Он стоял, прикрываясь распахнутой бронированной дверцей, боясь сделать первый шаг. Лонг, видимо, тоже изучал обстановку. Затем медленно кивнул головой. И Стройнов решился. Когда приблизился к Длинному, тот, наконец, вынул руку из кармана брюк и сделал ею скупой приглашающий жест. При этом мертвое выражение его угловатого лица с впалыми скулами, резко выпирающей нижней челюстью и ястребиным носом, ничуть не изменилось. «Прошу». Кажется, то было первое слово, произнесенное им за последние 3 часа, а может, и за всю жизнь. Стройнов приблизился к лимузину. В глубине Майбаха сидел первый. И больше никого. Водитель отсутствовал. «Я был уверен», — заскрипел из глубины кабины знакомый голос. «Был уверен». «В чем?» — невольно спросил Стройнов, все еще не решаясь забраться. — Вы вернулись, и значит, вы правильно поняли намек. Вот в этом я и был уверен. Или, если угодно, я был уверен в вашей догадливости. Да что вы стоите, присаживайтесь и закройте дверцу. Третий неспешно повиновался. Итак, вы правильно поняли мой намек. Первый посмотрел на него как-то странно. Я действительно хотел встретиться с вами вот так, на коротке, и чтобы никто из членов совета ничего не заподозрил. Хотите коньяк? Виски? Первый указал на мини-бар и хрустальные емкости на крохотном столике. — В 4 часа утра это вряд ли мне поможет. Простите. — Да, — закивал старик, — слишком ранние беседы трудно вести до конца дипломатично. А меня эта болотная сырость доконала. Я выпью. Пока он медленно, но не останавливаясь, осушал бокал, третий осторожно, двигая одними зрачками, осмотрелся. Больше всего его удивил тот самый ноутбук, лежавший на другом крохотном столике прямо перед тайным главой тайного совета. Экран светился. Старик медленно, будто с сожалением, укрепил уже пустой бокал в лунке и без какого-либо вступления заявил: «Я собираюсь сделать вас своим преемником. В совете не все об этом догадываются, и хорошо. Но вам придется немного подождать. И вот вам первое испытание. Как думаете, Павел Борисович, сегодня на совете я рассказал всю правду?» «О чем?» Стройнов изо всех сил пытался скрыть, как на самом деле он поражен происходящим разговором. «Об Ингване». «Об Ингване?» И третий не смог удержаться, левая бровь презрительно поползла ему на лоб. «Вот видите?» — горько усмехнулся первый. «Но позвольте, Сергей Александрович». Третий тоже назвал своего патрона настоящим именем. «Разве это серьезно?» «Более чем», — рявкнул старик. «Как вы думаете, зачем сегодня приехал этот коршун, этот восьмой? И к чему он затеял дурацкие расспросы о том, как же в нашей группе передается власть, а?» «А вы бы ему не отвечали?» «А он и без меня все прекрасно знает», — оборвал первый. «В офисе его должны были проинструктировать, и отвечал я ему только, чтобы показать, что не боюсь их». Первый замолчал, Стройнов смотрел на него с любопытством и вдруг услышал почти утробное: «А я боюсь». «Чего?» «Восьмой насчет Бенгваны позвонил мне еще утром. Я сразу понял. Бенгвана и эти турбины — все блеф. Сделки не было. Но все равно ее повесят на нас и с ее помощью скомпрометируют в глазах Кремля нас же, а точнее меня лично». «Но ведь восьмой мог бы объяснить Кремлю? Кажется, соответствующие выходы у него есть». «Ошибаетесь. Прямых выходов у него нет. Он как бы в стороне. Формально восьмой всего лишь представитель офиса, полуофициальной структуры, некоего политического клуба. А таких клубов при Кремле немало, каждый из которых старается на него влиять. Впрочем, и сам офис может быть лишь использован в качестве канала утечки зловредной информации. И только... Короче, дна не увидишь. Но какая цель? Скомпрометировав меня, Они хотят добиться моего смещения с поста первого. При этом они знают, что сам я не уйду, поэтому хотят меня уйти. Да-да, Павел Борисович, они хотят посадить на мое место своего человека. Но я этого не допущу. Кто они? Не знаю. Третий впервые видел своего давнишнего патрона в таком состоянии. Но они почувствовали, что мы набираем силу и хотят нас контролировать. Причем изнутри так дешевле. Но как это возможно? Я имею в виду вас заменить. Физически. Первый, а проще Сергей Александрович, вновь потянулся за флаконом с коньяком. Я даже не успею передать секретную информацию в надежные руки. И конец группе Z. Диск и чип окажутся в чужих руках. Вы понимаете? Невозможно. Как бы отказываясь верить, Стройнов закивал отрицательно головой. Это звучит как фантастика. Никто не решится замахнуться на нас. «Фантастика!» И первый опрокинул в себя коньяк, поморщился.